Глава 14. «Денис, ты неисправим!» Дольский спрыгивает с коня и, довольно улыбаясь, идет навстречу. «Как только слышен бешеный рев, а затем выстрелы, значит, там капитан Гуров воюет!» «Как говорят наши заклятые союзники, однообразие – признак стабильности. Парирую, наезд и перехожу к серьезным делам. Как справились? Вчистую. Как ты говоришь, с сухим счетом!» Анатоль шутливо щелкает каблуками. «Докладываю, господин капитан. Казармам подошли тихо, спасибо мальчишке, все правильно нарисовал. Часовых сняли, пулеметы расставили. Потом в качестве сюрприза пару гранат в окна кинули. Германцы наружу дернулись, тут мы их со всех стволов и причесали. Они обратно, а там уже штурмгруппа их поджидает, через крайние окна запрыгнули. Встретили их из стенек. В общем, патронов у нас почти не осталось. Сказал своим, чтобы трофейными винтовками вооружились». «Сколько их там было?» «Две роты. Человек по 300 с хвостиком. Больше половины 200. Из остальных уцелело около 30-35, остальные ранены. Заперты там же в подвале, часовые и сторожевое охранение выставлены. Лагерь с пленными тоже наш. Охрана пару раз только выстрелить успела. Я пока что полувзвод там оставил. За порядком смотреть мало ли что. А еще 20 в тюрьме порядок наводят. Эти вообще сдались без сопротивления. Остальные перебирают трофеи на складах». «Добро, Анатолий Иванович. Пошли-ка в штаб заглянем, в картах пороемся. Там вся схема обороны должна быть. Только не удивляйся иллюстрации к старинной русской поговорке». «Это какой же?» «Лес рубят, щепки летят. А потом рванем к Пепеляеву. Там тоже все стихло. Собираем отряд и думаем, что делать дальше». Анатолий Николаевич встречает нас на станции, выслушивает краткую версию произошедшего в казармах и штабе, делает удивленные глаза при известии о геройской кончине генералов и на мое объяснение, что столь важные гости тормозили бы действия отряда, выдает интригующую фразу. «У нас потерь нет. Уцелевшие германцы, запертые в Пагаузе, ждут своей участи. Мои разведчики наткнулись в вагонах на 4 пулемета, в ящиках и еще кучу всякого добра. Ладно, бог с ними, с генералами. Но вот на путях ваши захватили такой удивительный трофей, что, боюсь, с ним вам расстаться будет очень трудно. Только диву даюсь, никогда еще о таком не слышал». «Мда, когда-то в моделисте-конструкторе повстречался мне шедевр, абсолютно без иронии, русской инженерной мысли этого времени. Единственный в мире броневагон за Амурец. Самое главное, самоходный благодаря двум фиатовским движкам внутреннего сгорания. А сейчас передо мной стояло похожее на него творение сумрачного германского гения. Приземистая длинная платформа, обшитая бронелистами, под рациональными, замечу, углами наклона. Спаренные колесные тележки спереди и сзади, клепанные угловатые орудийные башни над ними, 4 пулеметные амбразуры с каждого борта. Невысокая командирская башенка посередине с выступающими рогами дальномера. Залезаю внутрь, и тут же бросается в глаза главное отличие. Два двигателя внутреннего сгорания вместо паровой машины, как на обычных БПО. Да уж, эту игрушку даже подрывать жалко. Хотя, зачем портить такое великолепие? Так, господа офицеры, я думаю, этот мастодонт обязательно поедет с нами». «Денис Анатольевич, вы что, думаете, сможете управлять этой махиной?» Пепеляеву приходится удивиться в очередной раз. Как говорила одна дама, когда ее спросили, умеет ли она играть на рояле, «не знаю, еще не пробовала, но надеюсь, что не намного сложнее, чем автомобилем. Дайте мне полчасика и освободите путь шагов на 200 в каждую сторону». Забаву пришлось отложить из-за раздающегося свиста. «Тревога!» Ствол уже в руках, глаза отслеживают дозорного на крыше, указывающего рукой в сторону источника опасности. Из-за деревьев видны клубы дыма, явно говорящие, что к нам в гости едет какой-то припозднившийся паровозик из Ромашково. Только вот вряд ли пассажиры говорят на русском языке. Раздается гудок, и за поворота появляется локомотив с десятком вагонов. И если верить биноклю, пассажирских. Значит, там полно солдатанов. К нам гости? Очень не кстати. Всем укрыться! Анатоль, пулеметы на второй этаж расставить по окнам. Если что, по моему сигналу, поднятый вверх руке. Открывать огонь на поражение. Денис, ты что задумал? Пытаюсь принудить их к сдаче. Не принимать же бой с такой оравой. Пока не в вагонах, у нас есть шанс. Дульский, поняв ход мысли, командует своим кентавром и через минуту перрон пустеет. Теперь дело за Пепеляевым. Анатолий Николаевич, найдете хотя бы 4 человек, умеющих обращаться с Максимами. Хорошо, сажайте их в броневик и пусть будут готовы повоевать. Да, кто-нибудь из станционного начальства остался? Сам комендант скучает вместе со всеми. Давайте его сюда и пошлите кого-нибудь найти белую скатерть или простыню. Хорошо, Денис Анатольевич, если не возражаете, я составлю вам компанию. Состав медленно втягивался на станцию. В будке машиниста, наверное, очень удивились одиноко стоящей на перроне компании из 2 русских офицеров с огромным белым флагом и германским начальником станции. Ганс поначалу обрадовался, когда его вытащили из темного подвала, но узнав зачем, снова сник. И вдобавок ко всему, поимел приступ словесного поноса. Пока мы ждали, он успел сбивчивой скороговоркой рассказать нам, что железнодорожники — совсем мирные люди, и что никого из русских они и пальцем не тронули. Наоборот, за последний год построили и перешли на более цивилизованную европейскую колею более 1000 километров дорог. Восстановили около 100 мостов. Ну, как они строят дороги, я еще по нарыще помню, так что пришлось вежливо оборвать докладчика фразой «Раух, битте!». Паровоз остановился так, что первый вагон оказывается прямо напротив нас. Как-то вдруг стало очень неуютно стоять под взглядом ни одного десятка глаз, причем очень немногие были недоумевающими и удивленными. Подавляющее большинство было готово моментально прицелиться, как только прозвучит долгожданная команда «Фаер». К счастью, у гансовского начальства хватило ума сообразить, что подобная наглость с нашей стороны должна иметь под собой веские основания. Из вагона появляется эдакий образцово-показательный прусский оберст в сопровождении майора и гауптмана и не торопясь шествует к нам. Из соседнего вагона выходят несколько офицеров, не желая, видимо, пропустить интересное зрелище. «Что это означает, господа?» Похоже, немец еще не решил, в каком ключе надо общаться, и на всякий случай разговаривает вежливо. «Вы желаете сдаться германским войскам?» «Ну-с, очередная практика в немецком. Надеюсь, Анатолий Николаевич его с гимназических времен не забыл и все поймет». «Гутен так, герр Оберст, между прочим, для полного соблюдения этикета вам не мешало бы представиться. Оберст фон Керн, командир 51-го ландверного пехотного полка. Немец на автопилоте называет себя и только потом, наверное, соображает, что мы, как младшие по званию, должны были сделать это первыми. Так вы сдаетесь? Кто вы такие?» «Начнем с конца. Капитан Гуров, командир 1-го отдельного нарычанского батальона. Кидаю руку к фуражке, дабы полностью соблюсти ритуал. Штабс-капитан Пепеляев, командир команды разведчиков 42-го сибирского стрелкового полка. Не отстает от меня Анатолий Николаевич. Что же касается первого вопроса, сдаваться в плен мы отнюдь не желаем, наоборот, предлагаем вам и вашему полку сложить оружие. В противном случае вы будете уничтожены вплоть до последнего человека. Немая сцена, выпученные глаза – и отвисшие челюсти у всех 3. Подождем малость, пока вернется до речи. Вы сошли с ума. У меня под рукой около 1000 солдат. Фон Керн все еще не может прийти в себя. Стоит мне скомандовать. Простите, герр Оберст, я пока нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Этот человек может подтвердить, что станция захвачена русскими войсками. Комендант со страху способен только кивать головой. Хотите доказательств? Смотрите. Скидываю вверх руку, тут же со стороны вокзала раздается звон битого стекла, и хоть и не вижу, но спиной чувствую, как появившиеся в окнах тупые рыльца пулеметов начинают ощупывать состав от паровоза до последнего вагона. Кстати, вон там, тоже мои люди». Кивком показываю оберсту на повернувшийся ствол носового орудия броневика, стоящего неподалеку на соседнем пути. На такой дистанции не нужно быть даже артиллеристом, чтобы попасть по вагонам. И стоит там что-то достаточно убийственного калибра, где-то 6 см. Как вы думаете, 2 или 3 минут хватит, чтобы устроить здесь небольшой погребальный костер, чтобы вашим солдатам удобнее было попасть в Вальгаллу? Для этого мне нужно только резко опустить руку вниз. Даю вам минуту на размышление. Вся троица пытается испепелить меня взглядами. Вот так-то, господа германцы, ваши здесь не пляшут. Вот, уже торговаться начинаем. Какие мы имеем гарантии? Оберст медленно, как бы через силу, произносит эти слова, а затем после секундной паузы добавляет. И как вы оцениваете свои шансы остаться в живых, если начнется стрельба? Я даю вам слово офицера, что в случае добровольной сдачи никто вас пальцем не тронет. Что же касается меня лично, в свое время я достаточно долго общался с одним японцем. Он рассказывал мне о кодексе чести самурая. Там есть хорошая фраза. Если воин стоит перед выбором жить или умереть, он должен выбрать смерть. А все равно стрёмно. Кто-нибудь случайно нажмет на спусковой крючок, то такое начнется. Хотя я это вряд ли увижу. Как там тот римлянин говорил? Пока я жив, смерти нет. Когда она придет, я умру. Значит, мы с ней никогда не встретимся. Отпущенное время подходит к концу. Фон Керн наконец-то принимает правильное решение. Медленно расстегивает кобуру и достает свой люгер. Офицеры позади него начинают что-то злобно бурчать в полголоса. Что я должен сделать дальше? Во-первых, отдать письменный приказ о сдаче, передать знамя, полковые документы, казну и печать. При этих словах немец набычивается, сжимает кулаки, но, видя мое покачивание головой, сникает и как будто сдувается. Во-вторых, солдаты по команде своих командиров выходят поочередно из вагонов и с поднятыми руками идут вон в те пагаузы. Офицеры могут оставить при себе личное холодное оружие, все остальное вооружение остается в эшелоне. Поймите, герр Оберст, вы проиграли, но теперь только от вас зависит, умрет сейчас 1000 подданных кайзера или останется в живых. Хорошо, мы сдаемся. Хотя со мной следует только первый батальон. Полковник все же подчиняет эмоции жесткой логике. Майор фон Виттель, подготовьте приказ. И передайте этим русским офицерам штабную документацию и все остальное. Только знамя полка вы не получите. На его лице мимолетно проскальзывает язвительно торжествующая усмешка. Уже почти год полковые дивизионные знамена хранятся в штабах корпусов. Штабной вагон уже под охраной 2 унтеров. Последний немецкий солдат, пройдя мимо редкого оцепления свободных штурмовиков, скрывается в темноте склада. Германский полковник, закаменев, стоявший все это время рядом, поворачивается ко мне. «Вот и все. Теперь вы позволите мне побыть несколько минут в одиночестве?» Он, не торопясь, тяжелым шагом уходит за один из пагаусов, на ходу доставая из кармана портсигар. Кивком прошу Попеляева присмотреть за немцем и иду учиться управлять железнодорожным танком. Но дойти не успеваю. От складов слышится негромкий одиночный выстрел, поворачиваюсь и несусь обратно. Полковник лежит на земле. На груди расплылось темное пятно. В руке зажат маленький маузер. Анатолий Николаевич растерянно стоит рядом с начальником штаба майором фон Виттелем и еще несколькими офицерами, почти мгновенно приведенными сюда, чтобы не возникло лишних вопросов и, как следствие, эксцессов, сопровождающихся обильной кровью и уже ненужными жертвами. Наверное, фон Керн когда-то тоже слышал о Бусидо или посчитал, что так достойно смоет свою вину за сдачу полка.